Глава 11. Восход Сатурна. «Хальт, хэнде хох, Иван!» К Тимофееву приблизились два немца, здоровенных парня. Закатанные рукава обнажали мускулистые руки, а каски на головах и карабины придавали им угрожающий вид. Нагловатые ухмылки гитлеровцев еще пуще добавляли опасности, которую Вика чуял всем своим ёкающим нутром. Унтер-офицер, вышагивающий за спинами дюжих фрицев, приблизился вплотную к Тимофееву, задравшему руки вверх, оглядел его с высокомерием римского патриция. «Я специально искал представителя Великого Германского Рейха, чтобы сдаться и предложить свои услуги», — заговорил Виктор на хорошем немецком. «Один народ, одна империя, один вождь». Слова так и лились из него, складываясь в предложение, исполненное такой бойкой лести, что в иное время Виктор поморщился бы от легкой годливости. Но сейчас ему было не до гордости. Немцы имели полное право шлепнуть его и идти дальше. А он так и останется лежать, устремив незрячие глаза в голубеющее небо. Ни за что. «Ты хорошо говоришь по-немецки, Иван», — поразился унтер. «Я не Иван, господин офицер. Меня зовут Макс Отто Бользен». Сгоряча Тимофеев хотел взять фамилию Штирлиц, но счел, что это уже чересчур. Да и нет такой фамилии у немцев. Унтеру, видимо, понравилось, что этот унтерменш назвал его господином офицером, и он подумал, что, возможно, в этом Бользене присутствует толика арийской крови. Правда, Макс Отто черноволос, но так... И самого фюрера трудно назвать белокурой бестией. «В машину его», — велел унтер-офицер. Машина оказалась, конечно же, не роскошным хорьхом, а довольно-таки разболтанным опелем Блиц, в кузов которого Тимофеев и залез. Следом запрыгнули фрицы-верзилы. В кузове еще сидели двое, явно русской наружности, щеки небритые, глаза потухшие, но кровоподтеков незаметно. Парочка сидела тихо, затравленно поглядывая на немцев. Их широкие штаны и потерханные пиджачки были порядком изгвазданы, но вполне себе целы. Не то живописное окровавленное рванье, в котором полагалось расстреливать героев-комсомольцев в старых фильмах. Тента над грузовиком не было, одни только металлические дуги. Вот об одну из таких и оперся спиной Виктор, прикрывая глаза. Больше всего сейчас ему хотелось орать, лупить кого-нибудь кулаками, ногами или биться головой об стенку. Дурак, господи, какой же он дурак! Получилось, как в дурацком шпионском романе. Долго шел-шел и пришел к немцам сдаваться. Ха, а какие песни пел? Только что Хайль Гитлер не орал. Ничего, еще не вечер. Срам-то какой! Тимофеев вспомнил, как он переживал, шагая к Десне. «Ах, что же скажет Марлен, когда вернется с войны?» «А ничего уже не скажет. Такие, как Макс Отто Бользен, для Исаева не существуют. Марлен терпеть не может предателей». «Что? И тебе не нравится быть предателем?» «А ты привыкай». «Убежать? Как?» «Это только в дурацких боевиках какой-нибудь инженеришка или клерк ловко сигают и дерутся, а в жизни они больше напоминают мешки с картошкой. Та же грация, если из кузова выбросить. Да и куда бежать? Везде немцы. Ему очень повезло, что он добрался почти до Рославля. Да уж, повезло. Проехали Рославль, потом показался Смоленск. Немцы-конвоиры дремали, свесив болтающиеся головы в касках. Беспечность. А чё им опасаться? И кого? Этих троих, что прижухли? Так они уже оцепенели, как бандерлоги перед Ка. Опель въехал в Смоленск. Выглядел город неряшливо. Следы бомбежек и артобстрелов убирались не слишком ретиво. Команда военнопленных разбирала завалы в каком-то переулке, да и то потому, что стена дома могла обрушиться. А если доблестного солдата вермахта придавит... Все названия улиц и площадей были переименованы и выведены на немецком. Улица Советская стала Хауптштрассе, площадь Смирнова, Командантурплац и так далее. Народу на улицах было мало. Новый порядок вводил строгие правила жизни. Здесь нельзя было нарушать трудовую дисциплину. За малейшую повинность, скажем, за опоздание полагались 15 суток в концлагере номер 126 на западной окраине Смоленска. На улицах полагалось появляться с 6 утра до половины 8 вечера, а выход за город и вовсе был запрещен. Хотя бургомистром был назначен некто Борис Меньшанин, вся власть находилась в руках коменданта фон Шварца. Привыкай, народ, к господам. А уж как присмыкалась интеллигенция. Больше десятка газет, вроде «Нового пути» или «Новой жизни», наперебой славили оккупантов, в красках описывали мощь рейха и аж подпрыгивали от нетерпения. Когда же сильнейшая армия Европы промарширует по Красной площади? «Опель» проехал на Крепостную, 14, то есть на Штандартмауэрштрассе, 14, где располагалась канцелярия Абверкоманды 1Б, куда и направлялся грузовик. Унтер быстро доложился, и на улицу важно вышел начальник канцелярии капитан Зик. Лениво помахивая стеком, он заглянул в кузов, оглядел троих пассажиров. «Этих к фон Герлицу», — решил он, и унтер вытянулся во фрунт. Грузовик тронулся и поехал. Покинул город и попал в пригород, в район Красного Бора, буквально напичканный танками и охраной. Открыто здесь находился штаб группы армии «Центр», занявший еще советские бункера, а тайно располагалась ставка Гитлера Беренхалле, медвежья берлога. Раз пять «Опель» останавливали, проверяли документы, зиговали и снова в путь. Посигналив, машина заехала в ворота дачи «Сатурн», не особо приметного особняка, выкрашенного в голубой цвет. Раньше дача принадлежала санаторию «Барок», а теперь здесь разместилась диверсионно-разведывательная школа «Абвера». Место было спокойное, тем более что рядом стояла другая дача, где проживал генерал-фельдмаршал Федор фон Бок, командующий группой армии «Центр». Мышка не проскочит. «И не выскочит», — вздохнул Тимофеев. «Слазь!» — буркнул конвоир, небрежно пихая Витьку. Тот безропотно слез. Его опять пихнули в спину, указывая направление движения, и привели в небольшую комнату с белеными потолками, засиженным мухами, и стенами, наполовину выкрашенными зеленой краской. За окном сияло садившееся солнце, освещая скромную обстановку, стул и стол. Зольдат усадил Виктора на скрипучий венский стул, и Тимофеев поднял глаза на двух немецких офицеров, устроившихся напротив за столом. Один из них что-то сосредоточенно писал, а другой сидел рядом, лениво развалясь, и курил, не глядя на какого-то там хиви, то есть добровольного помощника. Говорят, Гитлер умел держать минутную паузу, взвинчивая зал. Так вот, тот офицер, что затягивался сигаретой, выдержал как минимум втрое дольше. Он жмурился, пускал дым, стряхивал пепел, думал о чем-то приятном. С сожалением докурив, немец перевел скучающий взгляд на Тимофеева и спросил. «В какой разведшколе вы выучили немецкий язык?» Виктор, чувствуя в душе пустоту, отчаяние и почившую надежду, усмехнулся. «Не знаю, в разведшколах не бывал. Только вряд ли хватит года, чтобы выучить чужой язык. Я с самого рождения слышал два языка, немецкий и русский, потому и владею обоими. Имя? Фамилия?» «Макс Отто Бользен». «Где родились?» «В России, в городе Марксштадт. Это в Поволжье. Но жили мы не там, а на Дальнем Востоке, в городе Хабаровске». В Хабаровске Тимофеев бывал не раз. Там жила его тетка. Она возила Викочку в Китай. «Тогда как вы объясните, что при вас нашли Зольдбух красноармейца Тимофеева?» «Это долгая история», — вздохнул Виктор, соображая, как бы ему не запутаться в сочинении на вольную тему. «А мы не торопимся», — ухмыльнулся тот, что писал. «Моего отца звали Отто». «Звали? Он умер?» «Я не знаю. В прошлом году его арестовали по ложному доносу, обвинив в шпионаже, хотя он был простой бухгалтер. Отец бежал. Не знаю как, но неизвестный человек передал нам от него письмо из Шанхая. Отец писал, что сумел перейти границу, представляясь японским немецким гражданином, и теперь попытается добраться до Германии морем на пароходе. Не знаю, добрался ли он до берегов Рейха. Больше мы не получали от него весточки. А перед самой войной чекисты арестовали мою муттер. Взяли бы и меня, но я застал сам момент ареста и спрятался за деревом. Я скрывался у друзей, а потом узнал, что мать расстреляли. То ли как жену шпиона, то ли как врага народа. Уж не знаю. И мне не оставалось ничего другого, как попытаться пересечь границу, по отцовскому примеру, но Папахин неплохо владел японским. Я же выучил всего несколько слов, а соваться с таким багажом в Маньчжурию, где правят воины Микадо, это просто глупость. И я поехал на восток, украв у пьяного на вокзале в Хабаровске паспорт. По нему я купил билет на поезд и добрался до Москвы, откуда двинулся к фронту. На берегах Десны я столкнулся с красноармейцами, но сумел убежать от них. А потом наткнулся на убитых русских и вот не побрезговал, раздел одного из них, переоделся в красноармейскую форму, только вот сапоги свои оставил. Там же я взял Зольдбух на имя Тимофеева, решив, что если встречусь с русскими солдатами, то притворюсь своим. Но мне это не потребовалось. Я дошел до самого Рославля, где и встретил немецкий патруль. «Вы сами хотели сдаться?» «Я хотел не сдаться, а верно служить Рейху. Русские — враги Германии, значит, они и мои враги. Я еще ни разу не убивал людей. Наверное, из меня получится плохой солдат. Но я готов снова уйти в советскую армию через линию фронта как разведчик. Научите меня, и я принесу много пользы Фатерлянду». Тимофеев старался несколько убавить степень пылкости, но немцы восприняли ее как должное, сентиментальная нация. «Меня зовут Готлиб», — представился писавший. «А вот его», — он указал на курившего, — «Курт. И мы оба не верим, что тебя зовут Макс Отто. Мы считаем, что ты русский шпион». Виктор вздохнул. Им овладело смертельное равнодушие. Наверное, в таком состоянии люди пускают пулю в лоб или позволяют накинуть себе петлю на шею. «Я дьявольски устал, господа. Все, чего я хочу, это честно послужить родине. Вы мне не верите? Простите, но это ваши проблемы. Я вам говорю правду. Где вы родились?» «Марксштадт». «Где жили?» «Хабаровск». «Улица?» «Волочаевская». «Как звали отца?» «Отто». «Отто Иоганович». «Мать?» «Марта. Марта Францевна». И так до самого вечера. Тимофеева устраивали перекрестный допрос, пытались поймать на противоречиях, но память у него была хорошая, а страха не было. Его в душе заместили отчаяние и обреченность. И только крошечная надежда еще подавала признаки жизни. Если он пройдет проверку, то его сделают агентом Абвера и сбросят с парашютом где-нибудь в России, на территории Советского Союза. И тогда он сразу сдастся НКВД. Допрос продолжался до самой ночи. Менялись следователи, а Тимофеев монотонно повторял свою легенду, пока сам едва не поверил в то, что его зовут Макс Оттович, и он жертва кровавой гыбни. С утра все продолжилось. Опять допрос, да с напором, с криком. «Кто такой? Говори! Твое звание в НКВД! Твое задание? Отвечай!» И Виктор в сотый раз выкладывал свою легенду, поневоле заучив ее наизусть. И вот снова Курт, снова Готлиб. 101-й допрос. «Говори правду!» — заорал Готлиб. «Или расстрел!» Тимофеев выложил им правду в 101-й раз. Двое солдат вывели его из дома и поставили у стенки какого-то сарая. Виктор обмер, внутри все будто льдом покрылось. «Это что, конец? Его расстреляют? Вот сейчас и все?» Тимофеев заплакал. Слезы катились по щекам и падали в пыль. Он плакал не от жалости к себе, не от страха, а от полной безнадеги. Грохнули выстрелы из винтовок, и пули выбили над его головой щепки и древесную пыль. «Не попали. Так это имитация. Это не настоящая казнь?» Виктор медленно сполз по стенке сарая и растянулся на земле.